смиренно молитву душа вознесет в пожаре грядущего дня. Вновь огненный ангел в Россию придет, проверит тебя и меня. Слезами и кровью увенчана Русь, здесь страсти кипят с давних пор. И как перед казнью я молча молюсь, за братьев молюсь и сестер. Премудрость людская страну не спасет, ни царь не спасет, ни герой. И если Христу не поверит народ, не станет Россия святой. Под знаменем смерти на русской земле антихристы славно живут, но черная память навеки во мгле, и страшен возмездие суд. Всадник на белом коне, о, правда победного дня, и ангел любви глубоко в тишине утешит тебя и меня. И ангел любви глубоко в тишине утешит тебя и меня.